Чтобы быть сознательным творцом, необходима осознанность. Прекрасно, когда вы начинаете отслеживать связь между своими мыслями и чувствами с одной стороны и жизненными событиями с другой. С помощью такого осознанного внимания вы способны видоизменять свои мысли с целью привлечения в жизнь чего-нибудь более благоприятного. Но наиболее удивительной стороной сознательного творения является то, что вы становитесь чувствительны к ощущениям, вызванным своими мыслями, поскольку это дает возможность менять негативные мысли на позитивные. Подобным способом вы можете изменить точку притяжения еще до того, как в вашей жизни произойдет что-либо нежелательное. Ведь гораздо проще сознательно изменить направление своих мыслей в положительную сторону, чем потом расхлебывать кашу, которую, выходит, вы сами и заварили. Вы придете к пониманию того, что под сознательным творением в первую очередь подразумевается осознанный выбор положительных мыслей. Вы испытываете чувство глубокого удовлетворения от способности намеренно выбирать позитивные мысли, а затем получите огромное удовольствие, когда вслед за приятными мыслями последуют не менее приятные события. Вы даже испытаете некоторое удовлетворение, вспоминая, как раньше сбывались ваши дурные предчувствия, поскольку теперь вы знаете силу закона притяжения, что дает ощущение полной власти над событиями. Без осознания взаимосвязи между мыслями и чувствами с одной стороны и их проявлениями в реальности с другой, вы никогда не сможете взять управление жизнью в свои руки. Всегда найдутся внешние обстоятельства, которые помешают управлять другими людьми. Обычно люди излучают большую часть своих вибраций в ответ на то, что видят вокруг. Если они наблюдают за чем-либо приятным для себя, то и чувствуют себя прекрасно. Но если им на глаза попадается нечто отвратительное или ужасное, то и настроение сразу ухудшается. Люди полагают, что не могут управлять своими чувствами, поскольку понимают, что не в состоянии управлять внешними обстоятельствами. Многие проводят большую часть своего времени в бесплодных попытках контролировать обстоятельства, так как верят, что это поможет им чувствовать себя более счастливыми. Причем то, какого успеха они уже сумели добиться в жизни, роли не играет. Когда пытаешься управлять поступками других людей, всякий результат будет казаться недостаточным, поскольку в любой момент могут появиться другие неконтролируемые обстоятельства. Вы не обладаете созидательной силой по отношению к жизням других людей, поскольку они посылают свои собственные вибрации, тождественные их точкам притяжения, точно так же, как и вы предлагаете миру собственную вибрацию, которая тождественна вашей точке притяжения. Сознательное творение – это выбор мыслей, от которых вы чувствуете себя лучше. Многие люди говорят, когда окружающие обстоятельства и условия жизни изменятся, я буду чувствовать себя более счастливым. Когда у меня будет больше денег, или я перееду в квартиру получше, или найду более выгодную работу, или удачно вступлю в брак, вот тогда я буду доволен. Мы не станем спорить, что благоприятные условия жизни доставляют гораздо больше удовольствия, чем неблагоприятные. Но только на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Сознательное творение подразумевает не изменение обстоятельств с целью почувствовать себя более счастливым в ответ на новые условия жизни. Сознательное творение – это выбор позитивных мыслей, которые улучшают ваше настроение и тем самым заставляют события изменяться в благоприятную сторону. К примеру, безусловная любовь предполагает столь сильное желание постоянно находиться в состоянии соединения со своим источником любви, что вы сознательно выбираете мысли, поддерживающие эту связь. и для вас не имеет значения, что происходит вокруг. Когда вы можете контролировать свою точку притяжения путем выбора позитивных мыслей, окружающие условия обязательно изменятся. Закон притяжения говорит, что они должны измениться.